Глава 39. Ариас. Глаз заливало. Хромая к роднику, Ариас услышал за собой поспешные шаги и едва удержал торжествующую улыбку. Он не повернулся, делая вид, что не замечает лисичку. Подставив руки под бьющую сверху ледяную воду, Ариас принялся умываться, смывая кровь. Лиса встала за спиной, помявшись, испуганно спросила: «Больно?» «Немного. Можно тебе помочь?» Ее голос звучал обеспокоенно, с жалостью. «Инициатива? Отлично!» «Спасибо, спасибо. Я сам справлюсь, лисичка», — аккуратно отказал Ариас. «Понимаю, что справишься. А разрешишь помочь?» К его удивлению, она не отступила. «Я могу хотя бы обмыть порезы на спине. Все грязное, может воспалиться. Тут и трава, и камешки застряли». В голосе обычно нерешительной лисы появилась внезапная настойчивость. Ариас оглянулся. «Да, милашка смотрит на его разбитую физиономию с непредсказуемым состраданием. Миссы всегда огорчаются, когда исчезает красота». Сам змей к своей внешности относился равнодушно, хотя прекрасно знал, как она действует на женщин. Это всегда было слишком очевидно. На лисичку внешность тоже действовала, но к его радости недостаточно сильно, чтобы быстро сдаваться. А вот заботу Ариас оценил. «Хорошо, обмой», — согласился он, подставляя спину. Надо было доиграть роль проигравшего, позволить сполна проявить жалость, включить женские инстинкты. Пока лиса нежно и осторожно обмывала царапины, Ариас ничего не говорил. В этой ситуации от него требовалось печально молчать. Ощущая вместо печали веселый и злой азарт, Ариас привычно анализировал. Напускная легкомысленность не имела ничего общего с настоящим Ариасом, который предпочитал обдумывать каждый шаг и еще 10 в различных вариантах наперед. Разминка прошла по плану. Волк накопил злость и не удержался, как и предполагалось. Боец тяжелый, жесткий, четкий удар правой, а вот левой рукой почти не пользуется. Предпочитает бить с коротким замахом. «Использую при случае». Теперь думает, что устранил меня и будет действовать. Не поймет, что еще раз сыграет в мою пользу. Следующее. Что из непредвиденного? Ариас задумался, быстро перебирая в памяти события. Крис обычно смотрит на солнце, а в тот момент явно смотрел на схватку. Если приходит в себя, почему не подает виду? Что задумал Крис? Надо понаблюдать за ним и подумать о вариантах. Каждый что-то замышляет, и почти каждый врет об этом. Так учат змеев. Ариас пока ни разу не встречал тех, ради которых во фразу вставили «почти». Врали все. Еще одно непредвиденное — лиса. Прикасаться к ее коже слишком необъективно приятно. Во-первых, оказалось приятно держать за руку. Еще можно было бы понять, если бы прикасался к груди, но просто рука. Он нисколько не солгал, когда не хотел отпускать руку. Не хотел. Во-вторых, сейчас где боль? Ариас недоверчиво прислушался к ощущениям. Женские руки, едва касаясь, будто ласкали, утешали кожу. Боится сделать больно и не делает. Хорошие руки, редкое прекрасное свойство. Я буду ласков с тобой, лисичка, обязательно. Тщательно исследую всю, чтобы точно выяснить, где прикасаться приятнее. Так, ее прикосновения уже возбуждают, пора останавливать. «Достаточно, лиса, у тебя волшебные ручки», — мягко произнес он вслух, разворачиваясь. «Ариас, ничего страшного, если ты не будешь меня соблазнять хотя бы 5 минут», — в ответ с недовольством заметила лиса. «Не поверила. Забавно, забавно. Зачем ты это сделал?» А пушистый кролик сердится. Ариас мысленно улыбнулся, наблюдая за гневно подрагивающими губами лисы. «Что именно сделал? Ты понимаешь, о чем я? Зачем спровоцировал Дрея? И после, почему не сражался?» «Я сражался», — ответил чистую правду Ариас, сознательно пропуская первый вопрос. Девушка только фыркнула. «То, что происходит, мне не нравится. Это становится опасным, поэтому давай обойдемся без игр, хорошо?» Лиса была настроена решительно. «Я отказываю тебе. Успокойся и прими это, ладно?» «Очень жаль», — — сокрушенно ответил Ариас. Он едва удержался, чтобы не усмехнуться, увидев, как испуганно округлились карие глаза. «Держи лицо и заткнись, Ариас. Не поддайся искушению выиграть, когда нужно проиграть. Оставь меня одного, пожалуйста», — отвернувшись, произнес он и краем глаза проследил за удаляющейся фигуркой. Лиса выглядела расстроенной, рассеченная губа опять закровила от невольной лукавой улыбки. «Попалась, милашка». Все шло по плану. Посчитав, что Ариас вышел из игры, лиса должна будет посмотреть на него другими глазами. Теперь он спокойно сменит тактику, лисичка неизбежно расслабится и потеряет бдительность. Не слишком уж сложный план ради человеческой милашки. Похоже, ты заигрался и случайно увлекся кореглазой, Ариас. Не планировалось, но допустимо. Нужно внимательно следить за эмоциями, спокойно отметил, добавляя новый подпункт. Смыв кровь, Ариас задрал голову на почти отвесную скалу, сощурился и высоко прыгнул, целясь на выступающий из скалы острый камень. Подтянувшись, быстро пополз наверх, ловко цепляясь пальцами и носками ног за любые самые крошечные участки. Он давно не сердился за ту взбучку, заданную отцом, когда сорвался с дерева. Урок был усвоен очень хорошо. С тех пор не падал. Расположившись повыше на скале, змей подставил тело теплым солнечным лучам и прикрыл глаза, позволяя себе немного подремать и восстановиться. «Я не принимаю твой отказ, милая лисичка». Вот что Ариас хотел бы сказать на самом деле. «Совершенно не обязательно принимать решение, которое тебя не устраивает. Не нужно поступать или реагировать так, как надо. Нужно поступать так, как того требует цель».